Январь 1946 год. Я снова отправилась с детьми Ланга в церковь. Рождество породило во мне желание больше узнать о Боге. В церкви у меня снова появилось ощущение чуда, которое я испытала во время Рождества. Органная музыка, псалмы, чтение Библии, церемонии и речь служителя – все это открыло моему сознанию мир, о котором я ранее не имела никакого представления. Я часто слышала об Иисусе, Сыне Божьем, как его называли. В определенные моменты служение останавливалось, и все начинали молиться Богу и Иисусу. Я поняла, что каждый может поговорить с Богом, даже такая маленькая девочка, как я. Я могу молиться и могу разговаривать с Богом и Иисусом, и Он будет слушать то, что лежит у меня на сердце. Во время служения мы пели песню «Справедливейший Господь Иисус». Играющий орган, поющие люди. Казалось, этот псалом содержал в себе все чудо моих открытий. Истины, о которых пелось в песне, возвышались над заботами мира, над болезнью моей мамы, над неуверенностью в будущем. Где мы будем жить? Какая страна станет нашим домом? Что мы будем есть? А здесь пребывал Бог. И этот Бог любит меня и заботится обо всех моих проблемах. Как замечательно надеяться на того, кто выше человечества, на того, кто управляет временем. В тот вечер я в первый раз заговорила с Богом. Перед тем, как уснуть, я сказала свою первую молитву. «Боже, сегодня я молюсь Тебе», — начала я. «Иисус, Ты не сердись, завтра будет Твоя очередь. Завтра вечером я буду молиться Тебе. Боже, спасибо Тебе за мою маму, сестру и брата. Спасибо за Ойлеров и Лангов. Пожалуйста, позаботься о моей маме. Она больна. Сделай так, чтобы ей стало лучше. Пожалуйста. Аминь». На следующий вечер я снова молилась. Мне не хотелось оскорблять чьи-либо чувства, и поэтому в этот раз я молилась Иисусу. «Иисус, теперь Твоя очередь. Я говорила, что сегодня вечером буду молиться Тебе. Боже, завтра будет Твоя очередь». Мои молитвы были просты. Это была благодарность за мою семью и простая просьба о том, чтобы мама поправилась. «Пожалуйста, помоги мне учиться в школе», — добавила я в тот вечер. Мне хотелось больше знать о Боге и Иисусе. По этой причине я вставала рано в воскресенье, когда мама еще спала, одевалась и шла в церковь. Всякий раз к моим представлениям о Боге добавлялась еще одна загадка. Я узнала, что когда-то Иисус жил на земле и творил удивительные чудеса и рассказывал замечательные истории. Но его убили. В тот момент я стала понимать, что поэтому в церкви стоит крест, и что тот мужчина на кресте и есть Иисус. Какой ужас, что такого великого человека убили! Но служитель сказал, что он умер за наши грехи. Упоминалось также о том, что он воскрес из мертвых. Мой разум не мог понять этого. Что это? Значит, он сейчас жив? Каждый вечер я молилась то Богу, то Иисусу. Что-то внутри меня произвело толчок, как будто что-то должно было воспрять к жизни. Я не понимала, что это было, но это принесло мне надежду, ободрение и спокойствие. Это было моей самой главной тайной в трудных жизненных обстоятельствах. Топлива в ту зиму не было, и на чердаке было ужасно холодно. Чтобы как-то сохранить тепло, мы ложились спать в шерстяных носках. Носки были связаны из грубой шерсти, и целый день у меня чесались ноги. В особенно холодные дни у меня коченели пальцы, напоминание об обморожении на Украине. Я начала кашлять. Поначалу кашель был только ночью, но затем я стала кашлять и на занятиях в школе. Я постоянно с надрывом кашляла, и мы с мамой не могли уснуть. «Бедняжка», — как-то сказала мама, — «у тебя глаза ввалились, и под ними появились круги». Мама стала беспокоиться о том, смогу ли я поправиться. Лекарств никаких не было, поэтому вечером мама кипятила воду и выливала ее в ведерко с сухой ромашкой. Затем она сажала меня на низенький стульчик и покрывала мою голову одеялом, чтобы я могла вдыхать пар от заваренной ромашки. По бровям у меня струился пот, падал с кончика носа и подбородка. Но сидеть под одеялом надо было по меньшей мере 15 минут. За этим лекарственным средством последовало еще более отвратительное лечение в виде стакана горячего молока и ложки внутреннего жира, плавающего на его поверхности. Поначалу я едва могла смотреть на эти внушавшие отвращение жирные глазки. Но, несмотря на мои протесты и слезы, мне нужно было это все выпивать, рискуя поперхнуться и задохнуться. Доктор Буддес осмотрела меня и сообщила, что мне нужно ложиться в специальную клинику, там, где воздух чист и есть здоровое питание. Но это было невозможно. У нас совершенно не было денег. Мама, Ганусия и Тарасик работали только за еду и жилье. В это время в нашей жизни появился некий господин Клочков, связанный деловыми отношениями с фрау Ойлер. Он был служащим на американской военной базе, располагавшейся на окраине города, которая занимала бывшие казармы немецкой армии. Это был замечательный человек, свободно говоривший на 7 языках. Он подружился с моей сестрой, а через нее и со всей остальной семьей. Иногда он приходил к нам и приносил остатки еды из американской столовой. Мы так радовались и были благодарны ему за это. В глубине души я думала, что, может быть, Бог послал этого человека помочь нам. Гануси поговорила с господином Клочковым о моем здоровье. Он решил, что я, возможно, больна туберкулезом, каким-то образом сумел договориться о моем лечении. Однажды утром к нам подъехал американский джип и повез меня в то место, где я должна была лечиться. «Мама, надо ли мне ехать?» – всхлипывала я. Страх сдавил мое горло. Я никогда еще не отрывалась от мамы. Ее постоянное присутствие рядом значило для меня больше, чем здоровье. Сестра пыталась меня утешить. «Эммочка, это тебе же на пользу. Ты уедешь совсем ненадолго. Этот человек устроил тебя в детский легочный санаторий, где ты должна поправиться. И мама тоже отдохнет и поправится». Я успокоилась, когда услышала, что это может помочь маме. Мы вместе с сестрой выехали из города и поехали вверх в горы, в место, называемое Вальдхаузеном. «Тебе необходим свежий воздух», — объяснил водитель. «Мы поднимем тебя на высоту, где будет много свежего воздуха и хвойных деревьев. Это поможет тебе выздороветь». В глубине души я очень боялась удалиться от семьи в первый раз. Мысль, что мне надо пробыть здесь целый месяц, угнетала меня. Мне казалось, это будет целую вечность. Санаторий оказался местом для детей, больных туберкулезом и другими легочными заболеваниями. Лечение было простым. Меня заставляли пить новый для меня напиток – горячее молоко, разбавленное чаем, чтобы растянуть запасы молока в санатории. И вместе с другими детьми я должна была проводить максимальное количество времени на открытом воздухе. Медсестры были очень добры, особенно ко мне, маленькой русской девочке. В курс лечения еще входило то, что приходилось лежать, причем руки мы должны были держать по швам. Сами же были плотно укутаны в одеяло. Играть и разговаривать запрещалось. Так мы и лежали несколько часов, как коконы. Ко мне опять вернулись воспоминания о суровых зимах на Украине, когда я была прикована холодами к своей кровати. Я почувствовала себя несчастной и одинокой пленницей. В конце недели каждому предписывалось написать домой письмо. Каждому ребенку давали карандаш и бумагу. Через некоторое время ко мне подошла одна медсестра и увидела, что я ничего не написала. «Что с тобой? Ты негодная русская девчонка! Почему ты не написала письмо?» – закричала на меня женщина. «Отвечай!» – приказала она. Слезы потекли у меня из глаз, когда я попыталась объяснить ей. «Я не знаю, как как писать письмо. Я только что пошла в школу. Никто не показывал мне, как писать письмо». «Ты просто не хочешь слушаться и не хочешь работать!» Женщина кричала на меня еще несколько минут и затем ушла с гримасой отвращения на лице. Когда все это произошло, я заплакала так, как я никогда не плакала до этого. Я чувствовала себя одинокой, беспомощной и забытой. Я честно и искренне ответила той женщине, почему я ей не понравилась. Чувство отверженности, которое я испытала в Райхенау, вновь вернулось ко мне. Но в этот раз чувство было гораздо сильнее. После того, как Ланги и Ойлеры приняли меня, гнев этой женщины казался для меня просто непонятным. Почему она возненавидела меня? Почему она так жестоко со мной обошлась? Только на Пасху проглянул луч света для меня, когда ко мне приехали мама, брат и сестра. Это был ясный солнечный день в хвойном лесу, и было так хорошо быть здесь всей семьей. Родные привезли мне неожиданный подарок – новые туфли и гольфы. Так как погода была уже теплой, я с нетерпением сняла ненавистные колючие носки и одела новые гольфы и блестящие коричневые туфли. Через неделю мне объявили, что я выздоровела, и отпустили домой. Это было для меня радостным событием, так как я чувствовала себя очень несчастной, находясь вдали от семьи. Весна, 1946 год. Я сразу же начала посещать церковь, когда у меня появилась такая возможность. Друзья мои не так часто ходили в церковь, и поэтому я по воскресеньям шла туда одна и в одиночестве сидела на скамье. В одно воскресенье я увидела большое полотно с вышитыми на нем словами. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14:6. «Какие необычные слова», — подумала я. «Что они могут значить?» Однажды в воскресенье, после богослужения, ко мне подсела красивая пожилая женщина с пышными светлыми волосами и большими карими глазами. Она была ответственной за работу с детьми в церкви. Она посмотрела мне в глаза и сказала: «Я тебя видела здесь уже несколько раз. Ты где живешь?» «Напротив, через дорогу». Мы немного поговорили. Она очень расположила меня к себе, и я ей сказала: «Моя самая любимая песня – «Справедливейший Господь Иисус». Потом я показала на полотно над алтарем и спросила: «А что означают эти слова?» «Это слова Иисуса. Они говорят нам, как мы можем познать Бога. Ты хочешь больше узнать об Иисусе?» Я согласно закивала головой. Мне хотелось знать очень многое. Она мягким голосом стала объяснять: «Иисус – это Бог. Он пришел на землю, чтобы спасти нас. Ты делала когда-нибудь что-то плохое?» Я сразу же вспомнила о компасе на чердаке. За ним всплыли и другие мои грехи. «Да», – прошептала я. «Иисус умер за все твои плохие дела, которые ты сделала и которые ты еще сделаешь. Он умер на кресте, но воскрес через 3 дня. Ты понимаешь?» Я согласно кивнула головой. «Ты хотела бы, чтобы он жил в твоем сердце?» Мои глаза широко раскрылись. Я не могла поверить тому, что только что услышала. «Иисус может жить во мне. Он войдет в твое сердце, если ты попросишь его это сделать. Ты хотела бы сделать это?» «Да». «Есть молитва, которой ты можешь помолиться. Я маленькая, и сердце у меня чистое. Никто не будет жить в нем, кроме Иисуса. Ты хотела бы помолиться такой молитвой?» Я повторила слова молитвы. Затем женщина пояснила: «Теперь Иисус вошел в твое сердце. Он тебя очень любит, и Он простил тебе твои грехи». В душе у меня появилось теплое чувство, такое же теплое чувство, которое появлялось у меня, когда я сидела на ступеньках крыльца своего дома, когда солнце сияло надо мной и говорила тем самым, что я любима. Мне ни за что не хотелось снова потерять это чувство. В тот вечер я думала о происшедшем. «В моем сердце живет Иисус?» звучало странно, но замечательно. Я не очень-то понимала это, но мне хотелось это понять. «Дорогой Иисус», — молилась я, — «Боже, Не волнуйся, завтра вечером я буду молиться тебе. Иисус, я благодарю тебя за ту пожилую женщину. Спасибо тебе за то, что ты дал мне здоровье и возвратил меня домой, к маме. Пожалуйста, помоги выздороветь моей маме. Аминь. В это время у сестры состоялось несколько важных встреч в американских учреждениях, расположенных рядом с нами. «Они выслушали мою историю», — сообщила Гануся. «Они сказали мне, что очень и очень многие находятся в подобных условиях. Русские беженцы на всей территории Германии отказываются возвращаться на родину. Некоторые люди даже кончили жизнь самоубийством, выбросившись из окон, только бы не возвращаться назад». Эти трагедии, по всей видимости, заставили американских руководителей задуматься. Ганусе рассказали, что есть один способ, как освободиться от преследований советских чиновников и остаться в Германии. «Они рекомендуют нам отказаться от советского гражданства», – объяснила нам сестра. «Это значит, что мы станем лицами без гражданства. Таким образом, никто не сможет претендовать на нас и заставлять нас делать то, чего мы не хотим. Мы собрали семейный совет, чтобы решить, что нам делать дальше. Надо было принять решение. Фактически, мы уже приняли решение, отвергнув притязания советских чиновников и спрятавшись на чердаке в Гёппингене». Гануся сказала: «Это значит, что более мы не будем гражданами Советского Союза. Фактически, мы не будем принадлежать ни одной стране. Хотя мы и останемся в Германии, мы не будем также и ее гражданами». Мы все согласились с этим решением, так как все мы давно желали только мира, спокойствия, чтобы не жить более под гнетом страха. Мне трудно было понять последствия этого шага. Я не могла себе представить, что мы не поедем домой. Я думала о том, как я сидела на крыльце на солнечном свету и любовалась красотами природы. Я вспоминала, как карабкалась на крышу стеречь фрукты из нашего сада, которые мы выставляли на нее сушиться. Почему мы не можем вернуться в такое прекрасное место? Нас уже считают предателями, сказала сестра. Советские офицеры, которые приходили ко мне, ясно дали понять это. Сначала они были вежливыми и рассказывали мне о том, что все будет просто замечательно. Но когда я стала расспрашивать их, они сразу же изменили тон и назвали нас предателями, которых следует наказать. «Да, это верно», — сказала мама. «Они нам этого не простят. НКВД никогда ничего не забывает. Сейчас, если мы вернемся, нам будет еще хуже. У нас останавливались немецкие солдаты, и мы работали на Германию. У нас не было выбора», — вставил Тарасик. «У нас не было выбора, но наше правительство так не считает. Я знаю, что это нелогично. Они будут обвинять нас в том, что мы пытались выжить и спасти себя. Они скажут, что нам надо было совершить самоубийство ради своей родины. Они хотели, чтобы мы все разрушили, когда немцы вторглись к нам. Лучше умереть, чем сдаться в плен немцам. Они не понимают, что наша смерть ничего не стоит для противника. И, естественно, она ничего не стоит для Советского Союза», — сказала мама. «Некоторые говорят, что мы продаем свою страну», — сказал Тарасик. «Нет, мы не продаем свою страну, мы покупаем себе жизнь», — сказала мама. «У нас на самом деле нет выбора, мы не можем возвратиться назад. Если для этого надо отказаться от гражданства, то так тому и быть. Мне надо подумать, как это может отразиться на наших родственниках дома. Мы не можем подвергать их опасности». «А как же дядя Алёша или тётя Федора и все наши двоюродные сёстры?» — спросила Гануся. Она не хотела ничего упустить в нашем разговоре. «Они будут в опасности, если мы не вернёмся. Вы же знаете, как они обращаются со всеми, кто состоит в родстве с предателями. Я должна думать также и о том, как выжить и защитить своих детей», — сказала мама. «Это самое главное. Мы должны сделать все, что только можем. Так, по крайней мере, мы сможем выжить». «А как же отец?» — спросила Энн. «Если он еще жив, он не узнает, где мы находимся. Ты думаешь, что он когда-нибудь найдет нас? К этому времени мысли об отце уже редко посещали нас. Ужасная война и условия жизни в Сибири были таковы, что не позволяли надеяться на выживание». «Мы ничего не знаем», — сказала мама. «Мы можем только ждать и надеяться. Мы даже не знаем, жив ли он. Может быть, он уже погиб?» Мама заколебалась, когда проговорила это, и затем добавила. «Нет, я не думаю, что он погиб. Мы не должны отчаиваться. Быть может, он жив, и если так, то даст Бог, мы когда-нибудь увидимся. Если мы сейчас не поедем домой, то, скорее всего, мы никогда уже не вернемся», — сказал Тарасик. «Мы не можем так далеко заглядывать в будущее», — ответила мама. «Сейчас нам надо жить настоящим. Мы предполагаем, а Бог располагает, как говорила ваша бабушка. Нам надо держаться друг за друга и будем благодарны за то, что мы все вместе». Гануся объяснила, что должно произойти затем. «Мы должны сдать свои паспорта. Оккупационная армия выдаст нам новые паспорта, и в графе «гражданство» будет стоять «без гражданства». Это выражение «без гражданства» звучало жестко и страшновато. Я почувствовала себя как бы подвешенной в воздухе. Я поежилась. Кому же мы теперь будем принадлежать? Может быть, Богу? В глубине души мне очень хотелось смешаться с моими немецкими друзьями. Сейчас я снова ощутила, что нас что-то разделяет. Мы отличались от всех остальных людей. Это было ясно не только потому, что мы отличались своим языком. У нас было также и другое происхождение. Мы были совершенно нищими и находились в полной зависимости от фрау Ойлер, которая иногда обращалась с нами так, как будто мы все еще находились у нее в услужении. Теперь это различие будет отражено в наших паспортах. Мы уже не будем ни немцами, ни русскими, ни украинцами. Сможем ли мы когда-нибудь жить там, где захотим? Или носить одежду, которую сможем купить на свои заработанные деньги? Как было бы замечательно иметь свой собственный небольшой домик и не чувствовать себя непрошенным пришельцем? Годы рабства и постоянной зависимости от других людей сломили наше внутреннее «я» и внедрили чувство рабской покорности. Никого не интересовали наши желания или интересы. Фактически, даже нам самим они казались несущественными. Как только небольшая искорка надежды загоралась в нашем сознании, так ее сразу же гасила суровая действительность. «О чем думает мама?» – размышляла я. «Чувствует ли она то же самое, что и я?» «Сейчас мы должны делать то, что пойдет на пользу всей семье», – сказала она. «Мы не знаем, что готовит нам завтра, но должны надеяться на лучшее». На минуту воцарилась тишина. Пока мы переваривали значение маминых слов, наконец Гануся сказала: «Давайте пока останемся здесь, и обстановка нам покажет, что делать дальше». Процесс отказа от гражданства занял несколько недель. Советские чиновники не так-то легко сдавались, но все закончилось нашей победой. Гануся принесла нам паспорта, в которых стояла печать «без гражданства». Теперь мы получили разрешение остаться в американской зоне оккупации в Германии. Советское правительство уже не могло контролировать нашу жизнь, как и любое другое правительство. Мы жили по тем же самым законам, что и немцы, но у нас не было права голоса и других гражданских прав. Мама, очевидно, почувствовала облегчение от этого известия. Ее здоровье практически сразу же поправилось. Она немного расслабилась, когда поняла, что теперь и она, и ее дети находятся в относительной безопасности. Теперь нам не надо было скрываться. Фрау Ойлер посоветовала нам переехать с чердака Лангов в квартиру над фотостудией. Этот дом назывался «Дом за настоящим домом». В квартире была одна спальня, маленькая гостиная и маленькое помещение, служившее кухней. В квартире был водопровод, небольшая электрическая плитка, на которой мама могла готовить, и небольшая деревянная полка, удерживаемая у стены цепочкой. Так как квартира находилась под самой крышей, то потолки в квартире были наклонными. В гостиной было небольшое окно. Гостиную от спальни отделял небольшой коридорчик. В ней также было небольшое окно, выходившее на дворик, и балкон кухни фрау Ойлер. В качестве платы за квартиру мама должна была работать у фрау Ойлер, убираться в фотостудии и лаборатории. К счастью, дело фрау Ойлер начинало поправляться. Фотостудия была открыта каждый рабочий день, и особенно часто ее посещали американцы. Работы в лаборатории было достаточно для Тарасика и еще двух девушек. Нас радовала эта квартира, так как это означало, что мы наконец-то где-то остановились. В первый раз с того самого момента, когда мы выехали на бричке из Дружковки, мы смогли жить под крышей дома одной семьей.